«Скажи, Публий», — произнес Полибий, нахмурив лоб, — «у вас тоже приносят жертвы Гименею?» «У нас нет Гименея», — отозвался юноша. «У нас Лары. Кстати, прихвати с собой побольше орехов». «Обязательно», — проговорил Полибий таким тоном, словно ему было известно, что делают римляне на свадьбе с орехами. И снова запел «Мели, мели, мельница». Обернувшись к Публию, он шлепнул себя по лбу. «Теперь я понял, почему мне не дают покоя эти строки. В поэме Невия есть приписка: «Мы не рабы, привязанные к мельничному колесу судьбы. Мы свободны, как ветер». Встреча в пути. Андриск торопился в Рим. Сходство с царевичем, о котором он узнал от случайного встречного, волновало его все больше и больше. В памяти вставала сцена, свидетелем которой он был, находясь в толпе зрителей. Царевичи, подпрыгивая и смеясь, не обращая внимания ни на зрителей, ни на увещевания человека в черном, шли по Риму. Андриск запомнил тогда, что братья очень похожи друг на друга. Но то, что сам он похож на них, не пришло ему в голову. Наверное, едва сойдя с помоста, «я был слишком взволнован, чтобы заметить это сходство», — думал он, — «или слишком измучен». И вновь, возвращаясь мысленно к этой сцене, он уже воображал себя идущим по Риму. «Александр! Александр!» — повторял он имя царевича, примеряя его к себе. Наверное, давая своему первенцу это имя, Персей думал о том великом Александре, который намеревался захватить Рим. Теперь Персей и его младший сын Филипп ушли из жизни. Александр неведомо где. Но должен же он вернуться, чтобы отомстить за отца и брата, за Македонию, где его ждут. Ведь не может история великого народа оборваться, как струна из бычьей жилы. Кто-то ведь должен отомстить и за мой народ, превращенный в рабов. «Андриск, друг мой, тебя ли я вижу?» — послышался знакомый голос. Повернув голову, юноша увидел Макка. В памяти вспыхнуло все, что было связано с прошлогодним театральным летом. Они обнялись, как старые друзья. «Ну, как живешь?» — спросил Мак, хлопнув Андриска по плечу. Андриск показал на мулов. «Как видишь, у меня все по-прежнему. Филоника я завалил шкурами, и он разбогател. Теперь занимается откупами. Мой друг Блоссий учительствует и обращает своих учеников в веру Зенона. Расскажи лучше о себе. Я не вижу Буккона и Доссена, где ты их оставил?» «Они бросили свои роли», — грустно проговорил Мак. «Наш бродячий театр распался. Буккон женился, и, кажется, не без выгоды. Доссен захворал, и впрямь мы не молоды. Но людям без нас трудно. Сколько мы им радости доставляли! И теперь еще нашего Харона в деревнях вспоминают. Мы помогали забывать о горестях и бедах». «Помогали», — согласился Андриск, — «как вино помогает скорбящему. В такой ли помощи нуждаются те, кого топчет Рим своими коллигами? Мы, эпирцы, стали рабами. Вот уже 3 года, как я ищу отца, и не могу его найти». «Да», — протянул Мак, — «в таких бедах театр не поможет. Ты человек молодой, а я еще застал время, когда Ганнибал владел всем югом Италии. Он тогда освободил рабов, а италикам обещал Рим сокрушить. Казалось бы, дело к этому шло, а Рим победил. И если римляне самого Ганнибала разбили —